Глава 3. Зерно разума. Но прежде чем рассказать об этих событиях, познакомимся с далекой планетой, откуда прилетели к нам в гости братцы по разуму, и узнаем о том, какое задание они имеют. Лет 30 тому назад на Землю из космоса упал небольшой округлый предмет величиной с каштан, такой же блестящий и гладкий, но с маленькой дырочкой посередине. Это и было зерно разума, о котором уже упоминали братцы. Зерно летело с огромной скоростью и, повстречавшись с землей, прочертило на ночном небе яркий мгновенный след, как падающая звездочка. Увидев такой след в небе, принято загадывать желание. Но мало кто видел эту короткую огненную черточку, потому что зерно приземлилось в глухом месте, в лесу, неподалеку от большого города. Упав на землю, зерно несколько минут как бы приходило в себя, остывая от жара, рожденного соприкосновением с атмосферой, а потом начало мелко дрожать, вибрировать, трястись, вертеться на месте, пока под ним в мягкой земле не образовалась ямка. Зерно уходило в землю, как крот, роющий норку. Прошло еще полчаса, и на месте падения зерна осталась лишь круглая дырочка в земле, которая постепенно скрылась под разным лесным сором, заросла травою и уже через месяц совершенно исчезла. А через год на этом самом месте из земли проклюнулся зеленый росток, похожий на ростки всех деревьев. Росток тянулся к солнцу, пустил первый лист, начал ветвиться и медленно, но неуклонно набирал силу и высоту, занимая свое место среди деревьев, росших в лесу. Сменялись времена года, росли деревья и люди, в мире происходили события. Прямо в лесу возник завод, вокруг него выстроили дома и научные учреждения, в них стали жить и работать люди. Из зерна разума в лесу вырастало дерево, а сам лес потихоньку превращался в парк. Проложили аллеи, поставили скамейки, сделали игровые площадки для детей. Дерево разума почти ничем не отличалось от других деревьев, правда, оно никогда не цвело. С тополей летел в начале лета белый легкий пух, клены сбрасывали двухкрылые семена, дубы роняли желуди, а дерево разума лишь зеленело по весне новой листвой и осыпало ее осенью на землю. Однако никто не замечал необычного поведения дерева, потому что деревьев в парке много, поди уследи за каждым. Лишь однажды весной, через 30 лет после падения зерна разума, дерево разума зацвело. На нем появились два небольших цветка, спрятанных среди листьев. Лепестки их быстро осыпались, и на месте цветков остались две блестящие завязи, похожие на ртутные капли. Они росли до осени и превратились в серебряные яблоки, из которых, как мы уже знаем, появились Мананам и Пататам. Братцы по разуму были космонавтами с планеты Талинта. Эта замечательная планета находится очень далеко, в другой галактике. Она отличается от нашей Земли тем, что разумная жизнь там возникла в растительной форме. Проще говоря, растения там умеют мыслить, а до животного царства дело так и не дошло. На Талинте живут деревья, кустарники, цветы, травы, овощи и фрукты, и не простые, а разумные, и даже высокоцивилизованные. Талинтяне научились отправлять в космос зерна, называемые зернами разума. Таким путем они решили проблему длительности космических перелетов. Зерно разума может лететь в космосе как угодно долго, тогда как живым существам не хватает всей их жизни, чтобы преодолеть расстояние между галактиками. Говоря научным языком, зерно разума несет в себе не жизнь, а информацию о жизни. Попав на другую планету, зерно разума прорастает и превращается в дерево, которое рождает космонавтов. Эти космонавты тоже по сути свои растения, но они умеют двигаться и разговаривать. Им необходимо вступить в контакт с представителями иной разумной жизни и выполнить задания. Первое. Узнать, как устроена жизнь на той планете, куда они попали. Второе. Сообщить жителям планеты об устройстве жизни на Талинте. Третье. Вырастить новое зерно разума и отправить его дальше в космос. В этом новом зерне разума будет содержаться вся информация, полученная космонавтами на планете. Через много тысяч или миллионов лет зерно попадет на другую планету. Там вырастет дерево с серебряными яблоками, а из них появятся новые космонавты. На самом деле, новыми они будут только по рождению, а разумом своим, своей памятью останутся прежними, ибо они помнят все, что случилось с ними на всех планетах, которые они посетили. Однако, откуда Пататамам и Нанам знают русский язык? Оказывается, дерево разума, появляясь на чужой планете, обладает способностью слышать листьями все звуки вокруг. А так как дерево обладает разумом, то может постепенно научиться чужому языку, как учится ребенок. Дерево, выросшее в парке научного городка, на протяжении многих лет слушало разговоры прогуливающихся в парке людей. В основном это были ученые и дети. Вот почему братцы по разуму родились говорящими на русском языке. Правда, они иногда делают ошибки, но это вполне простительно, ведь их никто не учил специально. Они научились понимать язык и разговаривать на нем из случайных разговоров.